Глава 12. Коляска грохотала окованными ободами колес по булыжной мостовой. Посеревший от страха Степан нахлестывал двойку лошадей, которые, строго говоря, в этом не нуждались. Почувствовав опасность, умные животные буквально прыгнули с места вперед и понесли. Вооружившись длинным мушкетом, графиня пристроила его на сложенном козырьке коляски, тщательно прицелилась и выстрелила. Она никогда не любила громкое и ненадежное огнестрельное оружие, но умела им пользоваться. Когда пороховой дым рассеялся, стало ясно, что пуля с жужжанием ушла мимо. Но дело было не в том, что преследовавший их кусач увернулся, нет. Просто то ли мушкет не страдал меткостью, то ли с пулей что-то было не так. Зараженный несся вперед по прямой, параллельным курсом с коляской. Выстрел из второго мушкета вышел удачней, но тоже не причинил мутанту больших неудобств. Хотя графиня хладнокровно отметила попадание в голову. Тяжелое мягкое свинцовое пуля свалило монстра, но пока Ольга Анваровна засыпала порох в ствол и трамбовала пулю шпицрутеном, тварь поднялась, мотая башкой, после чего продолжила преследование. Графиня снова пристроилась с мушкетом. Выстрел. Промах. Бросив бесполезное оружие, она постучала Степана по спине. «Тормози!» «Не могу!» Сквозь шум прокричал тот. «Тогда режь упряжь, дальше пойдем пешком!» Решительно приказала графиня. «Да как же это, пешком-то?» Изумился Степан. «Нас этот бес пешком догонит и схарчит, не поперхнувшись!» И тут до него дошло. «Лошадей жалко!» Протянул он, однако перечить не посмел. Силач Степан лошадей любил даже больше, чем людей. Графиня, прожившая в этом новом, жестоком мире уже четверть века, разделяла его взгляды. Но будет намного хуже, если кусач сожрет сначала их со Степаном, а уж потом их лошадей. А так, может, на лошадей отвлечется, и людям удастся уйти. Степан безропотно подчинился самоубийственному приказу. Коляска полетела с дороги на повороте. Упряжь с парой лошадей умчалась дальше. Степан, будучи некогда конюхом, не всегда мозги включал, но приказы своей графини выполнял без рассуждений. Не в силах прекратить преследование лошадей, кусач бросил многообещающий голодный взгляд на перевернутую коляску и помчался дальше. Графиня вооружилась на этот раз своим, сработанным по ее руке арбалетом. Взвела, наложила на ложе стальной болт толщиной с ее мизинец. Приклад прижала к плечу, выдохнула, и в серой тихой рассветной хмари прозвучал хлопок тетивы. Болт по дуге проделал путь до спорового мешка и безошибочно нашел уязвимое место на затылке зараженного. Тело кусача вытянулось последний раз и замерло. Урчание оборвалось. «Степан!» «Ась!» «Ты как, голубчик?» «Вашими молитвами, графинюшка!» Откликнулся бывший конюх, выбираясь из кустов на обочине. «Может, зря мы лошадок-то отпустили? Скажите слово только, я-то вмиг их поймаю!» «Нет, голубчик, не надо. Дальше лесом пойдем. Лошадки нам с тобой только мешать будут». «Ох!» Простонал Степан, начав собирать пожитки из коляски. «И за какой такой надобностью вас, графинюшка моя, понесло в антикрая беззаконные? Люди тут злы, потому как православных тут и не водится. Сплошь немчура, шведы да англичане. И когда от ентой публики русскому человеку было добро?» Графиня ничего не ответила. «Прав, Степан, прав. Ничего хорошего от этих иностранцев ждать не приходится. Впрочем, даже и будь он не прав, Ольга Анваровна все равно согласилась бы с ним. Все же родной человек. Хорошо, что он тоже оказался тогда иммунным. И вдвойне хорошо, что крестный первым нашел именно его, а то б чудовище, в которое превратилась Ефросинья, точно бы загрызло несчастного конюха. А теперь хоть есть с кем деньки коротать. Крестный появляется редко, да все по делу. А со Степаном и поболтать можно, и на охоту за зараженными сходить. Да и свой он, русский, православный, что тоже многое вообще-то значит». Зорко глядев окрестности в поисках опасностей и не обнаружив таковых, графиня закинула арбалет за спину и пошла к кусачу, обнажая кавказский кинжал. Споровый мешок после вскрытия расстроил. Добычи в нем было немного, но и то неплохо, будет из чего намешать микстуру. По лесам они бродили 2 недели и окончательно заблудились. Бывшего слугу, а ныне преданного напарника, графиня все-таки потеряла, причем так глупо, что никак не могла простить себе его смерть. Степана заломал зараженный медведь. Самый обыкновенный, еще только-только обратившийся. Конюх, чтобы защитить графиню, вышел против него с рогатиной. Но монстру хватило всего лишь одного удара, чтобы успокоить противника. Ольга Анваровна отбилась. За 15 лет в этом мире она заимела много крайне неприятных для зараженных сюрпризов. Но вот Степана спасти уже не смогла. Если бы в нем оставалась хотя бы малая искорка жизни, она бы ее раздула, она это умела. Но удар лапой оторвал бедняге голову, и жизнь покинула Степана практически мгновенно. Так Ольга Анваровна Воронцова, некогда дочь простого купца, а ныне известная как графиня, окончательно осталась одна. Это была тяжелая утрата, повисшая на душе пудовым камнем. Но это не значило, что теперь можно плюнуть на задание крестного. Так что графиня продолжила свой путь. Теперь она продиралась сквозь густые заросли и болота северо-восточного края. «Черт, черт, черт!» – ворчала она, чувствуя, как ноги увязают в трясине. «Мог бы и предупредить об этом треклятом болоте». Ее заданием было найти дикого отшельника из кельтского племени, охраняющего свои древние секреты. Черт знает, зачем он понадобился крестному. Но графиня знала, иногда вопросы лучше не задавать. Крестный был человеком древним, мудрым и очень загадочным. Ольга Анваровна догадывалась, кем он был. Имя говорило за него. Патрокл, герой Троянской войны. В прежнем мире он погиб, сразившись с защитником Трои Гектором в доспехах своего друга Ахиллеса. Но перед этим был туман с кислым запахом и... Крестному, несмотря на загадочность, графиня верила как себе. Он спас ее и Степана, научил их выживать в этом странном и жестоком мире, закалил души и характеры. Не в его правилах было подставлять других людей под топор. И раз уж он отправил сюда именно ее, то был абсолютно уверен, что она справится. Сама она тоже это знала. Но блуждания по северным лесам, прилетевшим откуда-то с Туманного Альбиона, не добавляли ей хорошего настроения. Однако упрямство и выдержки графине было не занимать. Так что спустя пару дней она все-таки добралась до своей цели и долго смотрела на величественное сооружение из камней, не веря своим глазам. Что это за сооружение, она знала, но, не попадя она в этот мир, никогда бы не получила шанса увидеть его воочию. Туманное утро окутывало окрестности Стоунхенджа, создавая атмосферу мрачной таинственности и седой древности. Древний круг камней возвышался перед ней, словно немой свидетель вековых тайн. Где-то здесь и жил тот отшельник, хранитель артефакта, известного как Слеза Солнца. Легенды гласили невероятное, будто этот артефакт обладает способностью открывать порталы между мирами. Да и сам отшельник был ой как непрост. Крестный считал, что он обладает уникальным умением создавать невероятные вещи с волшебными свойствами. Волшебство графиня не верила уже давно. Слушая задание Патрокла, она даже чуть не расхохоталась, но все же пообещала крестному, что сделает все возможное. Выйдя на поляну, Ольга Анваровна остановилась на ее краю, внимательно прислушиваясь к каждому шороху. На противоположной стороне поляны стояла хижина, крытая грубо выделанными звериными шкурами. Но не успела она сделать и шага по направлению к хижине, как одна из шкур, закрывавшая вход, откинулась, и из хижины вышел человек, с ног до головы покрытый кельтскими ритуальными узорами. При нем не было оружия, но высокий, мускулистый силуэт, закутанный в шкуры, выглядел устрашающе. Графиня понятия не имела, как он узнал о ее присутствии, но кельт совершенно точно вышел именно навстречу, поскольку сразу и безошибочно уставился настороженным взглядом на графиню. «Я пришла с миром, потомок древнего и могучего племени». На чистой латыни, которую выучила специально для этого разговора, произнесла графиня. «Кто ты, говорящая на языке ромеев? Зачем нарушила мой покой и уединение?» Коверкая слова интонации, с трудом выдавил отшельник. Голос его звучал, словно эхо из глубины веков. Но графиня не дрогнула. Она знала, что должна быть сильной и уверенной. Кельты – воинственные люди. Слабых они не ставят ни во что, а значит, нельзя показывать отшельнику ни страха, ни неуверенности. И при этом надо всячески продемонстрировать мирность своих намерений. «Меня зовут Ольга Анваровна», – ответила она твердо. «Я пришла из далекой северной страны для того, чтобы предложить тебе новую жизнь». Кельт ухмыльнулся, но у его ухмылки не было тепла. «У меня уже есть жизнь, женщина», – возразил он. «Богам угодно, чтоб я провел ее в одиночестве». И тут Ольга Анваровна нащупала почву, на которой можно было бы выстроить понятное для обоих общение. «Всю мою жизнь я верила в своего бога», – начала она. «Но однажды мне было видение другого бога, твоего, с такими же изображениями, как у тебя. Он указал мне путь к твоей хижине и сказал, что ты исполнил его волю. Теперь у него новый приказ». «Как докажешь, что не лжешь?» – прищурился кельт. И Ольга Анваровна поняла, что все сказала правильно. И победоносно улыбнулась. Не зря вместе с латынью она изучила еще и кельтскую культуру. Теперь хотя бы можно будет сочинить красивую и правдоподобную историю, чтобы добиться своей цели и вывести этого отшельника в люди. «Мой рассказ займет много времени, голубчик вы мой», – вздохнула графиня. «Но если вы готовы меня выслушать, то у меня с собой есть немного индийского чая. Вряд ли вы когда-нибудь пробовали этот напиток, но он, несомненно, вам понравится». «Оставь все свое оружие там и иди сюда», – отрывисто бросил кельт и скрылся в хижине. Ольге Анваровне удалось заслужить доверие отшельника. Дни проходили за днями, посвященные беседам. Сначала это были беседы о богах, потом о родной стране Ольги. Потом дошло дело до тумана и этого мира. Как ни странно, именно этому кельт поверил быстрее всего. Успел насмотреться на странности за свои сотни лет отшельничества. Ну а потом он принялся учить русский язык, чтобы, покинув хижину, не оказаться чужим в обществе других людей. В итоге кельт стал кельтом. Ольга Анваровна, следуя местной традиции, окрестила его. Хижину они покинули вместе. Но после болот их путям предстояло разойтись в разные стороны. Почему, зачем, графиня не знала. Это был приказ Патрокла. Но где-то в глубине ее души зрело странное предчувствие, что они с кельтом еще увидятся. Крестный, в конце концов, ничего не приказывает просто так.